Он правил столько же умами, сколько городом. Его влияние основывалось преимущественно на нравственной силе его характера. Он сам подавал пример другим строгостью над самим собой. Бескорыстный, неутомимый деятель, суровый к самому себе, он внушал, если не любовь и симпатию, то доверие и уважение. В последние годы его жизни присоединился к его последователям Федор Беза, французский дворянин, получивший отличное образование, с молоду живший в высшем обществе, любивший наслаждения, но потом горячо принявший учение Кальвина и бывший по смерти последнего в 1564-1605 годах вождем кальвинистской церкви. Он был гораздо мягче Кальвина и снисходительнее. Беза Теодор, 1519-1605 годы, французский гуманист, богослов, глава кальвинистской церкви в Женеве с 1564 года. В той форме, какую Кальвин дал своему учению, оно распространилось во Францию. Условия для его распространения здесь было много. Между прочим, во-первых, самый язык, на котором писано сочинение Кальвина, французские дворяне могли читать в своих замках учения новых проповедников. Во-вторых, то сродство, которое находилось между учением Кальвина и его последователей и характером вообще романских народов. Несмотря на грубые формы и недостатки сочинения Лютера, в них нельзя отвергать природного немцам какого-то добродушия. Но Кальвин обращался к одной сухой и суровой логике. Все, что было теплого в католическом учении, все то отверг он. Сначала он в вопросе о причастии принимал какое-то среднее толкование между учением Цвингли и Лютера. Цвингли принимал причастие только в значении воспоминания Христа. Лютер принимал его, безусловно, и вполне. Но под конец Кальвин перешел совершенно на сторону рационального направления Цвингли. Одним словом, все поэтическое содержание католицизма было им отвергнуто. И этим-то он подействовал на умы народов романских. Учение Кальвина распространялось с необычайной быстротой. Сначала оно перешло во Францию, где в продолжении 100 лет боролось с католицизмом, потом в Шотландию, откуда стремилось перейти в Англию. В Германии кальвинизм проник в западные области. В 1559 году Фридрих II Пфальцкий издал Гейдельбергский катехизис, основанный на началах учения Кальвина. Наконец, это учение принято в Бранденбурге, в наше время оно распространилось сильно в Америке. Фридрих II, 1482-1556, курфюрст Пфальцкий. Кальвин сделал шаг далее Лютера. Он не ограничился одной реформой церкви, но посягнул и на гражданские отношения. Управление церковью вверил он собору из пресвитеров, старшин из духовенства. Мы увидим, какую роль играла в конце XVI столетия эта пресвитерианская церковь, основателем коей был Кальвин. Большая часть его приверженцев, вся его церковь, отличалась той же суровостью духа, как и он сам. В других странах Германии между лютеранами и кальвинистами шла упорная борьба, например, в Саксонии. Наконец, сам Меланхтон поколебался было на сторону Кальвина. В 1586 году погиб саксонский канцлер Крель, который хотел дать здесь перевес кальвинизму. Он был судим, 20 лет содержался в крепости и казнен. Мы видим отсюда, до какой степени в недрах самого протестантизма развелась борьба. Одним словом, те надежды, с которыми западные народы встретили учение реформации в начале XVI столетия, не оправдались к концу его. Единство было разорвано, но ничем удовлетворительно не было заменено. Европа пришла в какое-то странное брожение, которое не могло успокоиться и в течение следующих столетий. Крель Николай, 1550-1601 годы, саксонский государственный деятель, канцлер. Перейдем теперь к истории отделения Англии от папского престола. Нам известно уже, из каких чисто мирских личных побуждений